Гаага, 1882. Сегодня я условился сам с собой считать, что мое нездоровье, или лучше сказать, остатки его больше не существуют. Достаточно времени пропало даром, работа должна продолжаться. Итак, здоров я или нет, но я снова принимаюсь за рисование, регулярно с утра до вечера. Не хочу, чтобы мне опять сказали, да ведь это старые рисунки. Сегодня я рисовал детскую люльку, внеся в рисунок несколько штрихов цветом. Кроме того, я занят еще таким же рисунком луга, как тот, который я тебе послал в последний раз. Руки у меня стали что-то слишком уж белыми, но что я могу с этим поделать? Снова отправляюсь работать на вольном воздухе, и если мне, может быть, станет нехорошо, я этим буду меньше огорчен, чем если и дальше стану воздерживаться от работы. Искусство ревниво, оно не допускает, чтобы нездоровье считалось выше его. Так вот, я и отдаюсь на его волю. Таким образом, ты скоро, надеюсь, получишь несколько приличных рисунков. Такие люди, как я, не смеют болеть. Ты должен правильно понять то, что подразумеваю я под искусством. Чтобы достигнуть правдоподобия, нужно много и долго трудиться. То, что я поставил себе в качестве цели, дьявольски трудно, но все-таки не думаю, чтобы я взял цель слишком высокую. Хочу делать рисунки, которые бы захватывали некоторых людей. Скорбь — это скромное начало. Возможно, что и маленькие пейзажи вроде Лан ван Мирдерсвурта, Рисквикерских лугов, сушилки рыбы — тоже малое начало. В них, по крайней мере, есть нечто от моего собственного настроения. Как в фигурах, так и в ландшафте мне хотелось бы дать выражение не чему-либо сентиментальному, грустному, но серьезной боли. В итоге мне нужно довести свою работу до того, чтобы про нее могли сказать: «Этот человек чувствует глубоко и тонко». Несмотря на мою грубость, а может быть, как раз благодаря ей. Сейчас в моих словах все это звучит пока еще претенциозно, но это как раз и есть основание, побуждающее меня тратить на это свои силы. Что я такое в глазах большинства? Ничтожество. Либо чудак, либо неприятный человек, некто, кто не имеет никакого положения в людском обществе и не будет его иметь. Ничтожество из ничтожеств. Ладно, предположим, все это так и есть. Но тогда я хотел бы все-таки показать всей работой, что заключается в сердце такого чудака, такого никто. В этом и состоит мое самолюбие, которое основано меньше на гневе, чем на любви, вопреки всему, и опирается больше на чувство веселости, чем на страсть. Если я часто и испытываю возмущение, то все же внутри у меня спокойная, чистая гармония и музыка. В беднейшем домишке, в грязнейшем углу я вижу картины или рисунки, и как бы в неопределенном влечении мой дух следует в этом направлении. Все остальное проистекает отсюда. Чем дальше, тем сильнее. И чем больше это происходит, тем скорее глаз мой начинает различать живописное. Искусство требует упорного труда. Труда, несмотря ни на что, и непрестанного наблюдения. Под упорством я подразумеваю длительную работу, а затем приверженность к своему воззрению, вопреки болтовне всяческих людей. Надеюсь, брат, что через несколько лет, а может быть уже в скорости, ты увидишь у меня вещи, способные тебе доставить удовлетворение за твою жертвенность. За последнее время я особенно мало говорил с художниками. Я чувствовал себя от этого неплохо. Нужно слушать не столько голос художника, сколько голос натуры. Теперь я лучше это понимаю, чем полгода назад, когда Муве сказал мне: «Не говори мне про Дюпре, говори лучше про эти канавы на улицах или про что-нибудь в этом роде». Это, кажется, сильно сказано, но совершенно верно. Чувствовать самые вещи, самую действительность, значительно важнее, чем чувствовать картины. Во всяком случае, плодотворнее, жизненнее. поскольку во мне есть такое большое и глубокое чувство к искусству, равно как и к самой жизни, выражением которой является искусство, постольку я и ощущаю с такой остротой ту фальшь, которую видишь в людях, гоняющихся только за успехом. Я, с своей стороны, нахожу во многих современных картинах своеобразное очарование, которого нет у старых мастеров. В моих глазах высшим и благороднейшим выражением искусства всегда остаются вещи английских художников. Например, Миллеса, Херкомера, Фрэнка Холла. Мне хочется сказать относительно различия между старым и новым искусством, что новые художники, может быть, в большей мере являются мыслителями. Рембрандт и Рейзер великолепны как для нас, так и для их современников, но в современных мастерах есть нечто такое, что ближе, интимнее воспринимается нами. Когда несколько лет назад современные художники были охвачены страстью подражать старым, это было ошибкой. Поэтому-то мне и кажется столь правильным то, что говорил старик Милле. Мне представляется абсурдным, когда люди хотят казаться другими, чем они есть на самом деле. Подумай, пожалуйста, если можешь, о плотном Энгри. Кстати, вот еще одна проба. Тонкая бумага у меня еще есть. На плотном Энгри я могу смывать акварель, а на бумаге из рулона она всегда и не по моей вине становится мутной. Колыбель буду рисовать с сегодняшнего наброска еще 100 раз с упорством.